Глава 9. Жирная неделя. Мия вылетела из палаццо Скаллигеров и бросилась на утёк. Бежала, не чувствуя под собой ног. И все казалось, что за ней гонится хромой со своей тростью, что поймает ее сейчас и примется душить, а потом бросит в канал. Опомнилась она уже за мостом Понте-де-Лабьянка, нырнув в разноцветие галантерейного рынка. Среди лавок с тканями, фурнитурой и тесьмой, тюков шелка и россыпи пуговиц она наконец-то решила, что затерялась, и почувствовала облегчение. «О, Серениссимо, до чего он так на нее накинулся? Что такого она сказала? Нет, ну, разумеется, она сама дура и каракатица. Мама ведь предупреждала, никогда не делись правдой, не обдумав ее цены. За иную правду можно заплатить и жизнью». Мия достала из сумки кусочек сахара и отправила в рот. Колени подрагивали от бега и страха, а еще от всех этих видений, которые свалились на нее сегодня. Она и не хотела бы этого видеть, да выбирать не пришлось. Пока маэстро рисовал, светлейшая снова расщедрилась. Снова рисунки той девушки. Она сидит в полоборота, ее волосы перевиты жемчугом, и на ней платье богатой замужней патрицианки. Пальцы маэстро сминают лист с ее портретом и бросают его в воду, обнажая другой с еще одним портретом той же самой девушки. И снова пальцы сминают лист и отправляют его в темную воду канала. Кажется, у него целый альбом ее портретов. Мальчишка-башмачник смотрит, как рисунки один за другим летят в воду, а потом и пустой альбом падает вниз, и связка карандашей, и столько боли в этом жесте, как будто маэстро вырвал собственное сердце. «Да вы самый настоящий маньяк, маэстро», пробормотала Мия, сбавляя шаг и поправляя растрепавшиеся волосы. «Подумаешь, девушка вышла замуж за другого. Что теперь, душить каждого, кто про это скажет?» Все сегодня было неожиданно и странно. Никогда еще светлейшая не открывала перед ней так много тайн. Раньше ее видения были смутными, обрывочными и не такими частыми. А уж чтобы столько раз за один день, такого и вовсе не бывало. Но теперь все, что она видела, находясь рядом с маэстро, сияло разноцветными красками, волновала ощущениями и запахами, его руки, творящие волшебство. И эти картины, полные чувственных переживаний, и такие яркие, и его взгляд. Эта девушка — настоящее наваждение, ради которой он будто заложил душу дьяволу. О нет, ей не стоит искать оправданий Патрицию. Он бы и задушить ее мог. И к тому же она не хотела бы всего этого видеть. Это как подглядывать за влюбленными в замочную скважину. А ей всего-то нужно найти убийцу бабочек, отработать 600 дукатов и аривидерчи. Какое ей дело до страданий его души? Если бы это были какие-то тайны, интересные сеньору Лоренцо, тогда другое дело. Но светлейшая упорно подсовывала ей сердечные раны маэстро, едва он оказывался рядом. И то, как он посмотрел на нее сегодня. Ей не впервой сидеть рядом с мужчиной, раскладывая карты или глядя в шар, иногда даже держа их за руку, и они все тоже смотрели на нее, иногда делали сальные намеки или пытались пошутить, но это ее мало тревожило. Она умела поставить на место любого, но не в этот раз. В этот раз она просто испугалась. Вот так, как на нее смотрел сегодня маэстро, на нее не смотрел никто и никогда. До мурашек, до замирания сердца, так будто увидел что-то у нее внутри. И в этот момент, когда ее еще не покинуло видение, когда она еще наполовину была на том мосту и смотрела, как он роняет в воду листы, совсем как слезы, она ощутила, какая глубокая внутренняя сила таится в этом человеке. И за этим взглядом ледяных глаз, за сдержанностью и холодным презрением прячется горячий вулкан страстей, ненависти и боли и сожалений, адресованных той самой женщине. И сила этой страсти ее испугала. Эти удивительно реалистичные рисунки убитых бабочек на стене, его ненависть к той прекрасной девушке за то, что выбрала другого, и этот дар художника, чьи пальцы творят волшебство, лепестки, которыми украшали тела, и просьба Лоренцо шпионить за своим братом, и та ярость, с которой он схватил ее сегодня за плечи. Как много странных совпадений. Так может, это он и есть убийца? Может, поэтому Лоренцо и обратился к ней с этой просьбой. Хотел убедиться. И сейчас она бы поклялась, что это маэстро их всех и убил. О, Серениссимо! Мия, Мия, во что ты вляпалась?» Она шагала к мосту прочь от Сестьеры Кариджи, ныряя из жерла одной узкой улочки в другое, и думала о том, что, наверное, ей не стоит показываться на Рива-дель-Карбон в ближайшее время. Плевать на 600 дукатов, она как-нибудь выкрутится. Только пусть скаллигеры забудут о ней навсегда. Она сейчас же возьмет все необходимое в лавке и отправится в кочевое гетто Цверов, в хитросплетение узких протоков Марджалетты, и поживет несколько дней среди лодок и шатров. Взять вещи и убраться в гетто – дело быстрое, а через пару недель, глядишь, скаллигеры забудут о ней, и все станет как раньше. Мысли сами то и дело возвращались к событиям сегодняшнего дня. Она вспомнила, как маэстро вскочил и бросился к ней, и как подхватил ее на руки в сатапортику. Как может человек, так сильно нуждающийся в трости, быть таким расторопным, когда необходимо? Ох, нет, это неспроста. Он вскочил и бросился к ней, будто ни дня в жизни не хромал. А значит, он просто водит всех за нос этой хромотой. Она оглянулась несколько раз на поворотах, не преследует ли ее кто-нибудь. К счастью, никого подозрительного позади не оказалось, и Мия решила еще побродить по городу, чтобы дождаться сумерек. Лучше пусть никто не видит, как она вернется домой в этом новом платье и как уйдет оттуда. В лавку она пробралась уже тогда, когда сгустились сумерки, и весенний воздух стал жемчужно-серым. Солнце опустилось за границу крыш, длинные тени накрыли темную воду каналов и потянуло холодом. Над причалами хозяева домов зажигали первые фонари. Мия прокралась к черному входу в лавку, достала ключ, но дверь оказалась не заперта, и, приглядевшись, она увидела, что замок сорван. Кто-то так сильно дернул дверь на себя изнутри, что скоба, удерживающая язычок замка, вырвала кусок старой древесины, а вместе с ней и гвозди, которые ее удерживали. Мия толкнула дверь и с ужасом вспомнила, что из-за всей этой кутерьмы со скаллигерами совершенно забыла, что нужно заплатить ренту. Она шагнула внутрь, торопливо зажгла огарок свечи, лежащей у входа, и огляделась. Повсюду был беспорядок. Видимо, сикарио герцога Нагаролла, явившись сюда за деньгами, решили сами их найти во что бы то ни стало, потому что абсолютно все в лавке было перевернуто. Мия разыскала еще свечи и зажгла их, озираясь в разгромленной комнате. О, сирениссимо! Шкаф был опрокинут, и все специи рассыпаны по полу. Тут же валялись стулья, и все, что было в столе, и даже полки оказались оторваны от стены, и штора. А мешочки со специями, что она подготовила на отправку сеньоре Далмати, кто-то просто растерзал, будто искал что-то внутри. Мия бросилась наверх, в свою комнату, и застала там такой же погром. И в тот же момент подумала, что нет, она ошиблась. Срок уплаты ренты наступает только завтра, как раз в канун жирного вторника. А с чего бы тогда людям герцога являться и громить лавку просто так? И плохое предчувствие сжалось холодным комком в желудке. Она поставила свечу на подоконник и присела, разглядывая пол. В нескольких местах доски были сорваны, как будто воры искали что-то конкретное и знали, где оно может быть спрятано. Но, к счастью, ее тайник с деньгами, в котором лежали 300 дукатов, предназначавшихся для уплаты ренты, грабители так и не нашли. Те, кто вырос в гетто, умеют прятать вещи надежно. И, осмотрев комнату, Мия пришла к выводу, что все это ой как странно. Ее серебряные украшения воры не взяли. Пусть они и стоят 2 сантима за горсть, но если бы это были обычные воры, они бы унесли все, что только можно продать, а грабители не взяли ничего. Да и ее собратья из гетто не полезут в лавку Монны Росси. Она исправно жертвует в общую казну мамы Ленары несколько дукатов, чтобы мелкие воришки обходили ее дом стороной. А воры постарше, те, что занимаются богатыми домами, знают, что у нее нечем поживиться. Не стали бы они крушить здесь все. Сеньор Барбиано уже расколотил ее фонарь и тем удовлетворился. И если это были не сикарио Нагаролла и необычные воришки из гетто, то вывод только один – это люди Хромова. Пока она бродила по городу в ожидании наступления сумерек, он послал их сюда, чтобы поймать ее и... убить, наверное. Они явились, ее не нашли, и поэтому разнесли тут все ей в назидание. О, святая Лючия! Хорошо, что она не пришла домой раньше. Они ведь могли утопить ее в канале. Мия подняла стул и присела на край, глядя на треснувший от падения на пол старенький комод. И мысли, одна хуже другой, пронеслись в голове вереницей. Она разорена. Лавка приносила совсем небольшой доход от продажи специй, и у нее были постоянные покупатели. Но теперь... весь ее товар лежит на полу вперемешку с черепками, А денег на закупку нового у нее нет, все ушло на проклятую ренту. Есть, конечно, клиенты, которые регулярно приходят к ней погадать на картах или узнать будущее по чашке кофе, но оставаться в лавке небезопасно, вдруг люди Хромова навестят ее еще раз. Да и после того, как сюда явился сначала Барбиана с угрозами, потом сикарию одного герцога, а теперь другого, кто захочет к ней приходить? Дурная слава никому еще не приносила денег. Карты не соврали, все и правда плохо. Вчера утром на пороге появился Лоренцо де ла Скала, и вот извольте, сегодня к вечеру она уже разорена. Вот что значит перейти дорогу патрициям. «Да чтоб вам всем пропасть!» — воскликнула она в сердцах и принялась торопливо собираться. «Нельзя здесь задерживаться». Она быстро сняла платье Монны Джованны, надела свою привычную одежду, бросила в сумку самое необходимое и задула свечи. Забрав из тайника все ценное, как смогла, заперла сломанные двери, закрыла ставни и направилась к мосту в поисках лодки. Плевать на лавку, жизнь дороже. В Марджолите она не пропадет. В конце концов, никакая она не сеньора, и даже не подобие. Чем дальше лодка плыла по каналам прочь от Сестьеры Кариджи, тем темнее становилось. Сестьера Пескерия, где жила Мия, экономила на свечах и масле, поэтому фонари висели только у лавок и аптек, а также на мостах да у будок констеблей. Но по мере приближения к Марджолите свет исчез совсем, остались только луна и звуки. Мерный скрип уключены, посвисты соловьев в зарослях овняка на баренах и листых отмелях, что разбросаны повсюду в лагуне, плеск играющих в воде рыб, лягушечьи трели, да еще дыхание лодочников такт взмахом весел. Марджолета покоится в непроглядной тьме, но лишь с виду кажется сонной и безмолвной. Ты не видишь ее, но она смотрит на тебя, наблюдает за тобой десятками глаз из овняка, из зарослей осоки, из одиноких лодок, пришвартованных у берегов. Марджолета — это остров, состоящий из сотен маленьких островков, соединенных зарослями соленого тальника, самый непригодный для жизни из семи островов Аква-Альбиции. В легенде говорится, что когда Светлейшая раздавала дары, цверы опоздали, вот им и досталось то, что никто не хотел брать. Изрезанная протоками болотистая местность, заросшая ивняком и осокой, похожая на огромный бобровый дом. Зато сюда не заглядывают лодки констеблей, и жандармы меньше, чем сотней, сюда тоже не суются. Потому что кого-то найти в Марджолетте – дело гиблое, а вот потеряться – очень легко. Прокричала чайка, в ответ крякнула утка, и Мия поняла, что это смотрящие докладывают по цепочке, что кто-то движется по каналу. Когда она выбралась на берег, ее уже ждали. Лодка мамы Линары не самая большая и не самая новая. Зато шатер у нее самый богатый. Сложный узор выткан на красно-коричнево-оранжевой ткани, хотя тут есть и желтый, и зеленый. Цверы любят яркие краски. Ромбы переплетаются с ромбами, линии создают замысловатый рисунок. И это все не просто узор. Этот узор все равно, что надпись. Он издалека говорит о том, что этому шатру нужно оказать самое большое почтение. Мама Линара даже не удивилась появлению Дамианы, ждала. Посмотрела с прищуром и кивнула: «Входи». На ней черная рубаха, обшитая бахромой и серебряными монетами. Поверх висит множество серебряных украшений и бус из бирюзы и яшмы, закрывая всю грудь почти до пояса. Кольца на пальцах рук и ног, браслеты на запястьях, а на голове огромный красный тюрбан, из-под которого по бокам спускаются волосы, заплетенные в две косички у висков, тоже обильно украшенные серебряными монетами. Мама Линара стара, и при взгляде на ее морщинистое лицо думается, что она помнит, наверное, эти времена, когда в Альбиции забили выл первую сваю. «Я знала, что ты придешь. Мия опустилась рядом на настил, покрытый красным ковром, и, наконец, выдохнула. Здесь она в безопасности. Сбоку от мамы Линары лежали две свежеощипанные утки и куль гороха. На закате все собираются в гетто и сдают дневной улов. «Ну, рассказывай». Мама Линара подбросила тушку утки на ладони, разглядывая ее со всех сторон. Она молча выслушала историю о том, как люди герцога Нагорола разгромили лавку Дамианны, и лишь покачала головой. О Скаллигерах Мия рассказывать не стала. Лишнее это. Да и то, что она взялась работать на патрициев, может быть истолковано превратно. А Марджолетта сейчас для нее единственное укрытие. Не хотелось бы его потерять. «Ты заняла денег у Гвида. «Зря ты это сделала», — наконец ответила мама Линара. «Гвида как пиявка. Если в кого вцепится, пока не высосет все до капли, не успокоится. Хотя и герцог тоже пиявка. Та еще пиявка, да. А ты, милая, будешь теперь кормить двух пиявок. Поняла? Я говорила твоей матери, говорила ведь, что лавка эта плохая затея, плохая. Для Цверы безопаснее на воде». Она говорила протяжно, повторяя некоторые слова по два раза. «Сегодня здесь, завтра там. Захотят найти, а тебя уже и след простыл. Да, вода все смоет и никакого следа не оставит. В Марджалете найти кого-то, что камень, брошенный в море. Что камень, поняла? Но я тебе так скажу. Оставайся, живи сколько хочешь. Правила ты знаешь. По дукату за день отдаешь мне и приносишь еду в общий котел. Работать будешь, где Джакомо скажет. И про его ребятню не забывай. Подбрасывай им тех толстосумов, у кого кошелек трещит от серебра. Нынче у патрициев наступает жирная неделя. Сплошь праздники. И нам от их жирку должно перепасть немало». Мама Линара прищурила подведенные углем черные глаза. «Да хранит тебя, светлейшая. Иди. Иди, милая. Я скажу, чтобы о тебе позаботились». Джакомо отвел ее к одному из шатров, где для нее нашлись еда и постель. Засунув сумку под голову, Мия укрылась толстой вязаной шалью и так и лежала некоторое время, глядя на небо сквозь щель в пологе. Ей еще предстоит тут обустроиться. Мать хотела для нее лучшей жизни, но, похоже, для Цверы это вряд ли возможно. А мама Линара права, ее место здесь, потому что так или эдак лавку у нее все равно отнимут. А Гвида, пожалуй, стоит вернуть деньги, чтобы он не высосал ее досуха, как пиявка. Завтра утром она наведается на кладбище. Там в одном из склепов у ее матери был тайник, чтобы прятать самое ценное. Когда живешь на воде, все может намокнуть или сгнить, а где самое сухое место в Альбиции? Конечно, на холме, где кладбище. Помнится, она водила туда Дамиану ночью, и ей поначалу было страшно. Но мать на ее страхе только посмеялась и сказала, что бояться в этой жизни нужно не мертвых, а живых. Потом она пойдет в палаццо на Гаролла и скажет, что согласна продать лавку, купит лодку, остальные деньги спрячет и вернется жить в гетто, а там видно будет. Она вздохнула, повернулась на бок и уснула, отбросив все сожаления. Она больше не лавочница, она Цверра. А Цверра должна жить одним днем, как бабочка. Следующим утром она взяла у Джакомо лодку и отправилась на кладбище, где спрятала все свои ценные вещи. А вернее, просто засунула сумку в то место в склепе, где был тайник у ее матери. Склеп принадлежал семье каких-то сеньоров. На каменном портике над входом было высечено что-то длинное на староальбицийском и изображена голубка, пронзенная стрелой. Видимо, какие-то слова скорби, как обычно принято у патрициев. И по всему видно было, что никто не наведывался сюда уже много лет. Наверное, поэтому мать и выбрала это место. Мия присыпала порог старой листвой, чтобы следов ее посещения не осталось, и отправилась обратно. В палаццо на Гаролло ее не пустили дальше причальной Бриколы. Вышел какой-то спесивый мессир, похоже, дворецкий, долго выспрашивал, кто она такая и по какому вопросу, и велел дожидаться в лодке, пока он справится о ее делах. Но ждать ей пришлось недолго. Вместо дворецкого появился пожилой лысоватый мужчина в жилете и пенсне и представился управляющим. Он держал в руках учетную книгу. Еще раз спросив имя и адрес лавки и перевернув пару листов, ответил: «Ваша рента сегодня была уплачена, Монна Росси, да?» «Уплачена? Не может быть. Вы верно перепутали, мессир?» – пробормотала Мия. «Дамиано Винченцо Росси, Рива дель Карбон. Я должна была уплатить сегодня, но я хотела поговорить о продаже». «Нет, Монна Росси, я лично выдавал расписку на ваше имя. Росси, вашему, кажется...» Он заглянул в книгу. «Брату. Мессир Росси. Совершенно верно». «Брату?» «Да, брату». «И как выглядел мой... брат?» Удивленно спросила Мия. «Ну, как обычный человек, одет как горожанин. Ничего примечательного, а в чем, собственно, дело?» Мужчина внимательно посмотрел на нее сквозь пенсне. «Да нет, ни в чем. А за сколько месяцев он уплатил?» «За полгода», — Мужчина захлопнул книгу и, сняв пенсне, направился в палаццо, даже не попрощавшись. А Мия отцепила швартовочный трос, оттолкнулась веслом от набережной, и течение, подхватив лодку, медленно понесло ее прочь. «О-ля-ля, что за небывалые дела? Кто же мог заплатить за нее ренту? Может, это все же ошибка?» Она взялась за весла. Ошибка не ошибка, но, видимо, сикарио герцога теперь от нее отстанут. И раз уж кто-то оплошал и заплатил ее долг, то это хорошая новость. А вот плохая в том, что если этот кто-то не оплошал, то... У нее неожиданно появился странный брат. И кто это может быть, было совершенно неясно. Но предчувствие подсказывало, что от такой помощи может быть все еще хуже. Может, кто-то другой нацелился на ее лавку? Далась она им. Мия еще раз оглянулась на палаццо Нагаролла. Потом она, конечно, во всем разберется, а сейчас ей некогда думать об этом, надо работать. Жирная неделя должна принести хороший доход, и нельзя его упустить, ведь теперь ей придется ежедневно платить маме Линаре. Мия достала из сумки платок, навертела на голову тюрбан, надела длинные серьги и браслеты, достала карты и направилась туда, где сегодня планировалась ярмарка. Джакомо велел ей сидеть прямо на Рива-дель-Бакаро, посреди самой бурной торговли. Он знал, что Дамиана принесет большой улов. И она принесла, как и ожидалось. В эту неделю Светлейшая благоволила ей, и клиентов несло, как приливной волной. Солнце разгулялось, дни стояли по-летнему теплыми, и людей на Рива-дель-Бакаро было полно, и весь канал был забит лодками. Крики зазывал, запах жареной рыбы, музыка и смех – доносились оттуда, где продавались каштановые лепешки и дешевое вино. Праздник заманивал людей расстаться с лишней монетой, и Мия ловко раскладывала карты на красном платке, расстеленном прямо на бутовом камне набережной. «А он будет красивый?» — спрашивала недавно подошедшая девица, желавшая погадать на будущего мужа. «Я бы не сказала, что прям красавец, скорее приятный, но богат», — ответила Мия с улыбкой и чуть понизила голос. «Все будут вам завидовать». Глаза девушки вспыхнули, и она даже смутилась. Богатство будущего мужа должно было компенсировать все остальные недостатки. За девушкой появилась другая, и позже, почтенная мать семейства, за эти несколько дней Мия заработала много денег. Хватит на то, чтобы 2 месяца прятаться в Марджолетте у мамы Линары, даже не работая. И только Марчелла, молодая гадалка, чье место пришлось занять Дамиане, была недовольна. Оно и понятно, жирная неделя приносит столько денег, сколько заработаешь за 3 месяца. Но Джакомо решил, что теперь Марчелла будет сидеть в конце Рива-дель-Бакаро, и из-за этого клиентов ей доставалось вдвое меньше. «Зря ты вернулась», — буркнула Марчелла, когда в одно утро, уже ближе к концу жирной недели, Джакомо высадил их из лодки. «Я все слышала. Слышала, как мама Линара говорила толстухе Фабьяне, что нагадала тебе смерть. Так что я бы на твоем месте поостереглась». «Шла бы ты, Марчелла, по своим делам, как шла, и не болтала бы ерунды», — ответила Мия, стараясь выглядеть беззаботной. Но слова молодой гадалки осели в душе, как песок на дне ведра. И в тот же вечер она заглянула в шатер мамы Линары, чтобы узнать об этом гадании. Она принесла плитку отличного табака, купленного специально для такого случая, и уселась прямо на ковре, подогнув под себя ноги. «Что, задобрить меня думаешь?» Усмехнулась мама Линара, разламывая плитку табака и набивая трубку. «Да не меня надо, а Светлейшую. А Марчелло ты не слушай. У нее язык как весло и гребет так же. Хотя карты тебе и правда выпали плохие. Но, видно, от судьбы не уйдешь. Хоть твоя мать и пыталась тебя у нее выкупить. Всем пожертвовала». «В каком смысле?» «Да ни в каком. Придет время, узнаешь», — ответила мама Линара, раскуривая трубку. «Рано тебе пока еще это знать. Потому что нет хуже предсказания, чем сделанное не ко времени. Пока не знаешь, все можно изменить. А предсказанное уже изменить будет трудно. А Марчеллу ты не слушай, не слушай ее. Бестолковая она, да завистливая и глупая. А ты теперь снова среди нас. Глядишь, все и обойдется. Иди, милая, иди. В гетто тебе ничего не грозит». Клубы дыма окутали старую Цверу, и Мия вышла из шатра. Все равно мама Линара больше ничего не скажет. Марджолетта была погружена во тьму. Черное небо раскинулось от края до края, но звезды едва проглядывали. Летом звезд мало, слишком много влаги в воздухе. Где-то в устье реки, впадавшей в лагуну, громогласно пели лягушки, и неподалеку у костра Джакомо играл на мандолине, а кто-то подпевал ему, в такт потряхивая бубном. Но Мия не стала присоединяться к веселью, пошла прочь и села на поваленное дерево прямо у воды. То, что сказала мама Линара, теперь не выходило из головы. От чего пыталась защитить ее мать? Чем она пожертвовала ради нее? То, что ее мать была другой, Мия поняла еще в детстве. Слишком уж не похожа она была на темноволосых смуглых цверров. И говорила не так, как они. У нее была грамотная речь, она умела писать и читать, и ее научила. Но почему она жила в Марджалете? Этого Мия не знала, а мать никогда не рассказывала. Зачем отдала ее в пансион? И зачем потом забрала ее так внезапно? Купила эту лавку, а потом исчезла. Говорили, она утонула. В протоке на старой коряге нашли ее сумку и платок. С тех пор прошло уже несколько лет, но только сейчас Мия услышала, что есть в этом всем еще и какая-то тайна. Может, поэтому мать всегда накручивала на голову огромный тюрбан, из-под которого свисали фальшивые черные косы. И глаза подводила углем, а губы красила кармином. Она избегала некоторых домов и не ходила туда, даже если приглашали и сулили немало денег. А на слова Дамианы отвечала, что за иные деньги по неосторожности можно и жизнь продать. Мия снова вспомнила слова матери. Та часто повторяла ей, что нельзя говорить людям всей правды. Нельзя говорить всего, что видишь, и нужно обязательно смотреть в шар перед тем, как предсказывать. «Пусть тебя лучше недооценивают, девочка моя. Никогда не хвастай и не рассказывай о том, как много ты можешь узнать. Будь осторожна». Она так часто повторяла эти слова, что Мия впитала их кожей, и до недавнего времени она и была осторожна. До того момента, как Нагорола решил отобрать у нее лавку, и все пошло наперекосяк. Как же ей узнать, что имела в виду ее мать и мама Линара? Что за опасность ей угрожает? О, Сиренисима, да что же это за черная полоса? И она решила. Так или иначе, она вытянет из Марчеллы, что еще та слышала от мамы Линары. Марчелла глупа? Вот и славно. Нетрудно будет ее разболтать. Пожалуй, надо купить ей бусы в подарок. С этой мыслью Мия отправилась спать. План какой-никакой у нее сложился, и это успокаивало. Знать, что можно что-то изменить, все же лучше, чем сидеть в неизвестности и покорно ждать удара судьбы. Что бы там ни было, без боя она не сдастся. Завтра вечером она посидит с Марчеллой у костра, подарит ей бусы, а может, даже и место свое уступит на Рива-дель-Бакарро. Жирная неделя уже все равно заканчивается. Она узнает всю правду, а там светлейшая укажет, что ей делать. Но ее планам не суждено было сбыться. На следующий день, прямо после полудня, когда она прятала в сумку 30 сантимов, только что взятых за гадание, на красный платок с колодой карт упала густая тень. «Эй, красавица, а мне погадаешь?» Мия подняла голову и увидела долговязого Пабло. Позади него стояли те самые двое сикариос-каллигеров, один из которых в прошлый раз тащил ее на плече. Чуть поодаль маячил косоватый Жильё, а у стены дома со своей неизменной тростью и в плаще замер маэстро Ломбре. И неизвестно, сколько он там стоял и вот так ее разглядывал. «О-ля-ля, попалась птичка».